Глава 8. Паническая зона. Прокурор посетил лично Кранца в его самовольном заключении, желая узнать подробности неудавшегося налета на Штирнера. «Послушайте, Кранц, — начал прокурор вкрадчиво, — вы всегда были образцовым служащим. Скажите мне, что произошло у Штирнера? И почему вы подвергли себя одиночному заключению?» Кранц стоял на вытяжку, руки по швам, но не поддавался на увещание. «Преступник, оттого и сижу. А в чем мое преступление? Сказать не могу. Отказаться от дачи показаний — мое право. Можете судить». «Но как же вас судить, если мы не знаем вашего преступления?» «А мне какое дело? Буду сидеть в предварительном заключении, пока не узнаете. Если Кранц сказал «нет», значит «нет». Дело кончено, не будем говорить. Но я заключенный, имею жалобу на тюремный режим». «В чем дело, Кранц?» — заинтересовался прокурор. «Безобразие! Подали к обеду борщ. Зачерпнул я ложкой и выловил кусок мяса граммов на 200, а поверх борща жирок. Если этакими борщами в тюрьмах начнут кормить, то и честные люди станут разбойниками. Непорядок! Я вам заявляю категорически, господин прокурор, если только пищу не ухудшат, я объявлю голодовку, так и знаете. Или такое, например, здесь водится. Конвойные провожают преступников из одиночных камер в уборную, расположенную в конце коридора, вместо того, чтобы ставить парашу. Разве это порядок? Им, может быть, параши выносить лень. И я из-за этого сбежать захочу. А меня при попытке к бегству того прошу принять меры к неуклонному выполнению тюремных правил внутреннего распорядка». Прокурор даже рот приоткрыл от удивления. Правда, куску мяса в 200 граммов и жирку в борще он не удивился. Прокурор хорошо знал, что другие заключенные не вылавливают кусков мяса из жидкой вонючей похлебки, но требования об ухудшении пищи... Таких требований еще никогда не приходилось выслушивать прокурору. «Бедняга», — подумал прокурор, — «у него совсем мозги набекрень после визита к Штирнеру». И, желая быть как можно мягче, прокурор заговорил: «Я вас очень прошу, Кранц, скажите мне обо всем, как старшему товарищу. Ведь мы так много работали вместе. Но дайте хоть какое-нибудь показание». «Дать вам показания? Вот вы что захотели! Если преступники будут давать показания, то что останется делать нам, сыщикам? По миру идти? Вы хотите оставить нас безработными? Нет, я не сделаю подлости против своих товарищей. Пусть они раскроют мое преступление и получат награду». Прокурор был ошеломлен этой неожиданной логикой и огорчен неудачей. Кранц заметил это. Казалось, ему стало жалко прокурора. Кранц порылся в карманах, извлек оттуда мелкую серебряную монету и протянул ее прокурору как нищему. «Вот все, что могу вам дать». Прокурор машинально протянул руку, взял монету и с недоумением смотрел на нее. — Приобщите к вещественным доказательствам. Деньги, полученные преступным путем. Это была монета, полученная Кранцем от Штирнера на чай.